Поскольку правящие эльфы бессмертны, пока за них молится орден Белой Орхидеи, поспешно добавила Илона, то сменяемость власти обеспечивается каждые 500 лет. Новый правитель – новые идеи. Понятно. Даешь дорогу молодым, логично. Старперы вряд ли разбираются в современных гаджетах. Простонала, чесанув со всей силы колтун. А вон вообще волосы расчесывала? Илона с сочувственной улыбкой пожала плечами и продолжила. «Если мне не изменяет память, то через пару лет престол как раз должен перейти к Аминадиэлю». «Стоп! А вот с этого места поподробнее?» Наплюнув на волосы, хорошего помаленьку, я уцепилась за хвост новой ниточки. «У меня был факультатив по эльфам», — объяснила Илона, устраиваясь на диванчике. «Так, с престолонаследием у них все просто. Наследует трон старший сын». Девушка замолчала и округлила глаза. «Ну?» «Если он женат и имеет потомка к моменту смены власти». «Вот оно!» Я подпрыгнула и хлопнула в ладоши. «Выкуси, Рейвен, мы в два счета раскрыли это дело. Аминадиэль не женат, и потомка, соответственно, у него нет, ведь так?» «Верно. И если старший сын не соответствует требованиям, то его место займет младший, при условии, что он женат и имеет детей, либо ждет приплод». «У Аминадиэля много родни?» «Без понятия. Но зато я знаю, чем займусь в ожидании обеда. Ты ведь слышала, обед в три, вроде как сама королевская чета будет». Нарисовала на лице восхищение и попрощалась с подругой. В смысле, с подругой Эвон я имел в виду. Или Арьяти. Желая прервать собственные рассуждения, я вспомнила о подселенце. «Где ты есть?» «Кто-то занимается отсебятиной?» «Да, Надя». В голосе демона сквозило недовольство. «Это ты вообще о чем? Где тебя носило?» «Занят был». «Чем, прости господи, ты был занят внутри меня? Вымерял длину кишечника? Взвешивал печень? Гонялся за лейкоцитами?» «Медитировал». Иронично заметил симбионт. «Не лезь в это дело. Назревает что-то нехорошее». «Что значит «не лезь»? Это моя практика, непосредственное задание. Не выполню, меня из ада попрут. А мне нельзя, чтобы отчислили». «Почему?» Резонность вопроса как-то из колеи выбила. «А действительно, почему? Теперь, когда Эвон умерла, а моя собственная оболочка наверняка уже разлагается под толщей земли в деревянном домике, у меня никаких обязательств нет. По сути, могу направить свои стопы куда пожелаю. Вот только маленькая неувязочка. Я попаданка в розыске, и в ближайшее время меня разнесет на маленькие и наверняка некрасивые лоскутки». «Надь, а давай сделку заключим. Еще одну». Неожиданно предложил демон. «И в чем суть?» Снова вернулась к волосам. «Раз уж сам его величество пожалует, так и быть, избавлюсь от колтунов». «Тебе ведь хочется жить. Я гарантирую, что помогу тебе не взорваться из-за попаданства, а ты мне услугу в будущем». Я усмехнулась. «Знаешь, Арьяти, у меня пунктик на непоименованные договоры и неопределенные услуги. Опасаюсь всего неопределенного». «То есть такое гарантированное будущее, как смерть, тебя устраивает? Ее ты не опасаешься?» «А ведь мужик дело говорит. От попаданства я умру, и времени поразмышлять над своей бесславной, хотя если эльфам помогу, то вполне прославленной, быть может, кончиной пока не нашлось. Демон он толковый, пользу приносит, помог декана приструнить и опять-таки не побоялся Рейвену обличьи уши приделать. По всем параметрам выходит, что хороший у меня симбионт. Но предложение у него подозрительное. А оно тебе вообще зачем? Нравишься ты мне». «Оно само собой, но неубедительно». «Я не хочу менять тело. Помогать просто так, не по-демонски. а в данный момент ничего определенного мне не хочется». Выкрутился он. Как пить дать, именно выкрутился. Потому что любому юристу хорошо известно, что бесплатный сыр только в мышеловке, а легкая выгода без вложений только в мошеннических схемах. С другой стороны, а вот что мне терять? Самое главное, что у меня было, я уже потеряла свое тело и жизнь. А не хай, но чур три условия. Первое. Ты гарантируешь, что я, то есть вот Надя Князева, останусь жива-здорова и... Демон покашлял, и я поправилась. Хорошо, хотя бы жива. Если понадобится смена оболочки, это будет симпатичная девушка моего возраста. Никаких тату и чтобы зубы целые. И знаешь, ну, лучше, чтобы не девица уже. Ариати откровенно расхохотался. Но только неправильным хохотом. До этого смеялся низко так и ехидно, а теперь настоящий мужицкий бас продемонстрировал. «Я обожаю тебя, Надя, правда. И ты еще спрашиваешь, зачем мне это? Жениться, может, планирую». «Да ты язва прямо. Второе. И я не стану нарушать законы, в смысле убийства, кражи, уклонения от налогов и все такое. Это не ко мне. И третье. Никто не должен пострадать от того, что ты попросишь меня сделать. Даже плохой? Демон там, например?» «Ну, если демон плохой, так и быть, пусть страдает. Согласен на такие условия?» «Более чем. По рукам, Надя». «А ты, смотрю, юморист», — подмигнула сама себе в зеркале и, закончив, наконец, с волосами, задала вопросы, которые действительно волновали. «Ты видел ту мертвую участницу с красной передницей?» «Не видел, но расскажи». «Не видел? Нет, серьезно? Чем это таким Ариадти во мне занимался, что не видел, как я снимаю трусы с мертвой девицы? Как-то это жутковато». А хуже всего ему о моих подозрениях известно. Я же своими ни с кем поделиться не могу. Да расслабься уже. Честное, демонское, ничего, что могло бы навредить тебе, Надя, я не делал. Тем более у нас сделка. Так что там с девушкой? Насколько слышал, Рейвен, то есть лорд Пламени, дал задание определить демона и обнаружить его. «Не припомню ничего насчет раскрытия заговора против верховной власти Сейлиона». «Значит, последнюю часть утра мы все же присутствовали. Занятно, занятно». «Одно другому не помеха», — отмахнулась я. «Тем более не люблю половинчатых решений. Если выкладываться, то по полной. К тому же ты сам сказал, на кой мне ад?» «Я могу и самостоятельно дело открыть. Надя Князева – истребительница демонов. Нездоровые ассоциации с земными истребителями насекомых, правда. Быстро, качественно, безопасно. И на рекламном щите я в соломенной шляпе с улыбкой и оттопыренным кверху указательным пальцем». «Неправильный какой-то плакат», – скептически хмыкнул Ариати. «Тоже мне гений маркетинга. Мы отклонились от темы. У нас в наличии мертвая девушка с признаками истощения от Латори». «И обнаружить Латори не проблема. Находите, вызывайте Рейвена, возвращаемся в ад и спокойно себе учимся». «Не в том дело. Еще вчера эта девушка была жива и не заражена. Как получилось, что она умерла от истощения сразу после вселения демона? К тому же у нее рот порван. Слабая оболочка», — задумчиво протянул Ариати. «Надь, Латори без проблем вселяются в дарфинцев, даже самых слабых. Вы ошиблись диагностикой. Оболочка не выдерживает в одном случае. Сила демона огромна. Это часто бывает с сущностями второго порядка и выше». «А Латори низший, пятого порядка? Любопытно. Пока я думала над разгадкой, в двери постучали. Оказывается, для обеда с королем всем участницам преподнесли униформу. А как иначе назвать одинаковые для всех наряды? Покопавшись в десятках идентичных платьев, я выбрала то, что лучше всего подходило по размеру, и клятвенно заверив горничную, или кто это ко мне заходил, что на обед не опоздаю и буду в лучшем виде, выпроводила прислугу за дверь. Переоделась быстро. Простое платье из жемчужно-розового шелка приятно облегало тело и стремилось до пола. На нем длинные рукава клеш, глубокий квадратный вырез спереди. К наряду полагались расшитые каменьями балетки. То самое чувство, когда балетки по красоте затмевают наряд, но из-за длинного подола вовсе не видны. Я рассмотрела себя в зеркало и улыбнулась. «Ну вот, Эвон, совсем на женщину приличную похожа». «Хороша», — резюмировал Арьяти. «Может, правда жениться?» «Говорить самой собой — это шизофрения. А жениться на самой себе — это вообще как?» Тряхнула головой, вспоминая последнюю мысль. «Так, вот бы с духом девушки поговорить. Как думаешь, он еще в Дарфине или уже в яме?» «Видел я участниц на небе, скорее всего. Девственницы обычно прямым ходом туда». «Небо, небо, кто у нас на небе? Ангелы и архангелы?» «Нать, ты же не думаешь?» «Конечно не думаю, я делаю. Набрала в легкие побольше воздуха и изо всех сил... Ой, дохнула! Ненормальная я, что ли? Докричаться до неба? Тут не кричать, тут молиться надо. Припомнила, что в Дарфине это делают, сложив ладони на живот, туда, где сердце бьется. «Милорад, если вы меня слышите, это Эвон Ревиаль, адептка ада. Мне очень-очень ваша помощь требуется. Обещаю, если поможете, я буду себя хорошо вести, каждый день молиться и...» Завизжала, заметив краем глаза фигуру огромного мужика. Он стоял, внимательно слушал мои обещания, и, когда я замолчала, закончил самым невинным видом. «Обычно смертные заканчивают примерно так. Помогать беднякам, ежедневно ходить в храм и принять целибат». «Ну?» На всякий случай отошла от ангела подальше. «Насчет целибата я бы заикаться не стала, но в остальном, если поможете, буду признательна и должна вышеупомянутое». «Излагай, дитя». Ангел сложил ладони в замок за спиной, а я не могла отвести взгляд от нашивки на его белоснежной водолазке, обтягивающей богатырскую грудь. «Крылышки и нимб! Крылышки и нимб, Карл!» Я выдохнула, собираясь с мыслями. Скользнула взглядом по могучей груди ангела. На земле такие называются бодибилдерами вообще-то. Да, излагать. Так, вспомнила. У нас тут недавно девственница почила. Мне с ней поболтать необходимо. Милорад улыбнулся так слащаво-ласково и прошелестел приятным голосом. «Молись, дитя, Отцу нашему небесному, да будут услышаны мольбы твои». И вокруг него уже сияние золотистое рассыпалось, но я схватила наглого ангела за могучий бугорок. Стоп, это я о бицепсе или трицепсе, или чем бы то ни было, и дернула на себя. Милорад подобной настойчивости не ожидал, пошатнулся и из светящегося портала сделал шаг назад, подарив мне совсем уже недобрый взгляд. «Простите», — напряженно улыбнулась, убрав руку и разгладив помявшийся рукав водолазки. «Мне показалось, что вы уходите, но ведь я не для этого вас звала. Мне не только с ней нужно поговорить, мне нужно, чтобы она ответы дала, а я их слышала, и при этом, чтобы я живая осталась». «Боюсь, дитя, просьба твоя невыполнима. Души, вошедшие на небо, там и остаются. Обратный обмен невозможен. Это непреложный закон. Как бы я ни хотел помочь, не могу». «Не хотел помочь — вот главное слово. Законы, видите ли, непреложные. Кому, как не юристу, их обходить? Как там говорится? Хороший адвокат изучает законы, а умный приглашает судью на обед. Мораль всей присказки такова, что из любой ситуации даже самый безвыходный есть выход. Хотя бы по той простой причине, что в нее был вход. А вход – отверстие двустороннее. Хорошо. Что я должна сделать? 40 дней молиться, соблюдать пост, дать милостыню женскому монастырю, раздать свою одежду беднякам. Я готова договариваться. Милорад вовсе не мило улыбнулся. Сделки, удел демонов, сестра. Да, но понятно, что с яможителями куда проще договориться, чем с этими светлоликими, ничем их не прошибешь. Слушай, давай как-нибудь решим возникшую проблему. Молись, сестра, отец обязательно услышит тебя и наставит на путь истины. О, небо! Ты ведь не ко всем приходишь. Я имею в виду, тебя зовут сотни тысяч страждущих ежеминутно. И тут, как говорится, если каждому давать, переломится кровать. Милорад округлил глаза, вероятно, пытаясь установить причинно-следственные связи между своей работой и мебелью. Я имею в виду, каждому ведь не явишься, являлка сломается быстрее. Приподнятая бровь обозначала степень недопонимания между нами. Закатила глаза и выразилась предельно прямолинейно. «Ты ведь именно на мой зов явился. Почему? Зачем? Чтобы лично сказать «молись, дитя, и все у тебя будет пучком»?» «Действительно», — задумался ангел. «Свет знакомый я почувствовал». И голос твой на фоне других звучал на ангельской волне громче всего. На него я словно на маяк шел. «Эвон Ревиаль, адептка ада», — протянул мужчина, вспоминая нашу последнюю встречу. «Еще в прошлый раз я чувствовал в тебе свет. Ты позволишь прикоснуться к тебе?» «Нет-нет-нет», — запротестовал Ариати. «Только без ангельских обнимашек. Надя, Надя!» «Поздно. Я уже размазала щеку о широкую ангельскую грудь. Приятно-то как. Тепленький, мягкий, несмотря на литые мускулы, и ощущение от него такое домашнее, родное». Ариати выразил недовольство изжогой. Впрочем, долго это не продлилось. Оказалось, пернатый вовсе не обнимашки имел в виду. Отстранившись, он накрыл мою голову ладонью, и тут началось. Комнату залило жемчужно-золотым светом, сознание померкло, унося меня в неведомые дали. Посреди бескрайнего лазурного неба, в окружении райского перезвона птиц, плыли в невесомости пушистые комочки облаков, порхали мягкие белые перышки, столпы золотого света лились откуда-то сверху и ухали вниз с несокрушимой мощью, яростной, необузданной, такой, что мурашки по коже. Чьи-то напевы на смутно знакомом языке становились громче и ближе, а затем нас с ангелом резко отшвырнуло друг от друга. Но не так, как в Академии Рейвена отбросила, а легонько. И если я стояла, мягко говоря, оторопевшая, то Милорад улыбался, словно ему Мерседес последней модели подарили и сказали, что транспортный налог за него платить не надо. Что это было? Это была жопа, Надя. Полная. Она выглядит именно так.